Часть первая. Культивация – это просто, если ты читер. Расставшись с эльфами, я планировал заскочить в полуразрушенный Сигард совсем ненадолго. По-быстрому забрать свои вещи и, если это возможно, запихнуть в пространственный кристалл несколько десятков погибших горожан. Я не собирался подпускать к городу сестру и кого-то из новых спутников. Внушенный Дорианом страх, что дроиды могут спонтанно активировать программу самоуничтожения, постоянно держал меня в напряжении. Однако стоило мне лишь заикнуться, что в Сигард я пойду один, как Виолетта устроила истерику, что не забрала у швеи свои платья. Честно говоря, мне и самому надо было позаботиться о новой одежде, тем более наряды из ткани пауков-предельщиков, которые я уже оплатил, стоили недешево. Неудобное голубое платье на мне окончательно пришло в негодность, а еще я вспомнил, что оставил в швейной мастерской мантию Луизы. Приходилось лишь надеяться, что ремесленный квартал нового города не был слишком сильно поврежден взрывом, и получившая мои деньги мастерица еще жива. Я успокоил Виолетту, пообещав, что заберу ее платье, а если они не готовы, то потребую вернуть деньги назад. Но тут капризной сестрице с просьбой задержаться в городе на ночь неожиданно присоединились и гвардейцы. Видите ли, принцесса Виталия очень устала и проголодалась. А в арендованной ранее Сильвии усадьбе есть все необходимое для полноценного отдыха персоны такого высокого уровня. Брунхильда также сделала особый упор на то, что выдвигаться в путь вечером не самая лучшая идея. Тем более на северо-востоке от города все еще бушевал лесной пожар, и дорога в Ланс была затянута в густой пеленой удушливого дыма. Эти аргументы вкупе с желанием хорошенько вымыться и провести ночь в удобной мягкой постели убедили меня задержаться на ночь в Сигарде. Однако сначала нужно было сделать кое-что очень важное. Мне пришлось попросить всех немного подождать на безопасном расстоянии от города, а самому срочно искать способ обезвредить дроидов. Я не придумал ничего лучше, чем поместить их в свой пространственный кристалл. К сожалению, для этого нужно было находиться в непосредственной близости от поглощаемого объекта. В идеале, на расстоянии вытянутой руки. Поэтому мне пришлось искать способ безопасно спуститься в ямы. Чтобы не задохнуться от набивающейся во все отверстия пыли и иметь возможность быстро выбраться наружу телепортом, я замотал себе голову несколькими слоями плотной ткани. А чтобы опять не выковыривать грязь из интимных мест, прикрыл пах другим куском плотной ткани. Вышло что-то вроде подгузника для взрослых, но меня мало беспокоил смешной внешний вид. Больше всего времени при подготовке к спуску занял поиск достаточно длинной страховочной веревки и ее крепление, но она так и не пригодилась. Погружение в первую ловушку, захват дроида и прыжок на поверхность занял от силы 15 секунд. Убедившись, что разработанный мной метод работает достаточно надежно, в две следующие ловушки я погрузился уже без страховки. Еще раз проверив, что все три дроида-убийцы находятся в пространственном кристалле, я смог вздохнуть с облегчением и позволить спутникам приблизиться к городу. Что тут началось? Кларисса и Виолетта при виде горы обезображенных и полуобгоревших трупов на въезде в арку южных ворот не смогли сдержать позывы к рвоте. Благо рвать им было нечем, но трясло и загибало их знатно. Звуки рвотных позывов раздавались и из салона кареты. Пришлось потратить дополнительное время, чтобы обогнуть город с востока, а внутри нового района выбирать путь с наименьшим количеством травмирующих неокрепшую психику сцен. Когда мы достигли усадьбы, гвардейцы тщательно обследовали внутренний двор и открытые помещения. Закрытой оказалась лишь одна комната, та самая, в которой я провел прошлую ночь и сложил награбленное мародерами. Ее я занял и сейчас. Убедившись в безопасности оккупированной территории, гвардейцы занялись готовкой ужина и удовлетворением новых пожеланий изнеженной принцессы. Я же с Виолеттой отправился в ремесленный квартал. Взрыв сорвался швейной мастерской крышу, но стены первого и второго этажа не пострадали. Входная дверь мастерской оказалась плотно закрыта, но после долгого и настойчивого стука перепуганная хозяйка подала голос. Мне удалось убедить ее, что я не грабитель, а законно требующий свой заказ клиент. Лишь точно указав, что именно и когда я просил изготовить, а также напомнив, как я расплачивался медиками. Платья Виолетты к этому моменту оказались уже готовы, а две мои мантии лишь раскроили, но сшить в готовое изделие не успели. Работа прервалась по непонятной причине. Когда утром Сигард сотрясли взрывы, хозяйка с работницами укрылась в подвале мастерской. Там они благополучно переждали разрушительные последствия чудовищного взрыва. Плотно закрытые ставни окон, добротные двери и толстая крыша подвала защитили женщин от оглушительной ударной волны. Хотя нужно принять во внимание и удачное расположение самого здания. Оно устояло лишь благодаря тому, что находилось под прикрытием высокой городской стены. Большинство строений на противоположной стороне улицы взрыв превратил в руины. Чтобы получить свои мантии к следующему утру, мне пришлось накинуть сверху еще 50 серебра. Молодые помощницы-мастерицы были убиты горем от известия, что серединного города больше нет. Там погибли их семьи и друзья. Я мог понять, почему они не в состоянии продолжить работу. Ничего путного у них все равно не вышло бы. За дополнительную плату хозяйка мастерской пообещала завершить работу в указанные мной сроки в одиночку. Я забрал мантию Луизы, и на этом мы разошлись. Вернувшись в усадьбу, я смог наконец сбросить с себя грязные лохмотья и обмыть покрытое пылью и пятнами высохшей крови тело. Благо, воду к моему приходу гвардейцы уже нагрели. Переодевшись в чистую и приятную к телу мантию боевого мага, я не только почувствовал себя намного комфортней, но, вернувшись на улицы города, сразу ощутил, как изменилось ко мне отношение горожан. К этому моменту многие из выживших наконец повылазили из своих укрытий и первым делом начали очищать дворы и примыкающие к домам улочки от мертвых тел, разумеется, тщательно проверяя, нет ли при них чего ценного. Убедившись на одном из погибших стражников, что пространственный кристалл без проблем сохраняет внутри мертвые человеческие тела, я постарался запихнуть в него столько трупов, сколько он мог вместить. Быстро погрузив в хранилище тела тех горожан, что лежали в безлюдных закутках и в арке у южных ворот, я проследовал к месту за городом, куда их свозили на тачках со всей округи. Уличив момент, пока никто на меня не смотрел, я заставил некоторую часть сложенных в длинные ряды мертвых тел таинственным образом исчезнуть. К сожалению, объемы хранилища были не безграничны, и в какой-то момент я уже не смог погрузить внутрь тело очередного несчастного. Отойдя в сторонку от подготовленных к сожжению мертвецов, я решил выяснить, сколько всего тел мне удалось собрать. Я сбился со счета еще на пятом десятке, но был уверен, что собрал не меньше сотни. Тел в хранилище оказалось 127. Даже удивительно, как все они влезли в озвученные мошенем 100 кубических метров, если помимо них там находилось еще множество объемных объектов. Взять хотя бы две повозки с металлами и три массивных боевых дроида. Заглянув в пространство кристалла, я ахнул от удивления. Предметы больше не парили в свободном полете, а были размещены внутри штабелями. Их даже приблизить, чтобы рассмотреть в деталях, теперь не удавалось. Я покинул пространство кристалла, чтобы проконсультироваться с мошенем. Меня беспокоило два вопроса. Не повредятся ли хрупкие предметы от возникшей внутри кристалла давки и не приведет ли переполнение к повреждению самого кристалла? Духовное зрение для удобства я отключил еще до спуска в первую ловушку, поэтому изголодавшийся по общению помощник первый накинулся на меня с расспросами. «Господин, почему вы заперли меня в духовном пространстве? Я чем-то обидел вас?» Я как мог объяснил, что постоянное использование духовного зрения слишком утомляет. Тяжело сосредоточиться на конкретном объекте или действии, когда все кругом светится, движется и пульсирует. Особенный дискомфорт вызывала ярко бьющая по глазам активация магии лечения. Да и касаться скрытых черной пеленой камней ожерелья было неудобно. Короче, отключив духовное зрение, я почувствовал себя гораздо комфортней. Мошень продолжил наседать. «Господин, вам удалось добыть какие-нибудь ингредиенты для создания малых пилюльян?» Насчет поиска компонентов для пилюль мне было нечего ответить. Ведь я этим еще не успел заняться, но зато я похвастался, что собрал в хранилище 127 трупов, а заодно уточнил волновавшие меня вопросы. Как оказалось, повредить предметы в кристалле невозможно. То, что я вижу внутри, лишь своеобразная голограмма для удобства восприятия. А плотная компоновка предметов не способна разрушить и сам кристалл, а лишь наглядно показывала, что там закончилось свободное пространство. Помощник по-быстрому ответил на мои вопросы и опять завел старую шарманку. «Господин, нельзя тратить драгоценное время впустую. Чтобы достигнуть третьей звезды медного ранга, нужно все свободное время посвятить культивации. А для этого нам очень нужна порция энергии ян». Мошень хвалил меня за запасливость, но настаивал, что во всем нужна мера. Из-за отсутствия меры я нарушил естественный приток ци. Энергия ян нам нужна гораздо сильнее, чем дополнительный запас ресурса, с помощью которого мы сможем в будущем производить большое количество энергии инь. И вообще, самое главное для меня, по мнению легендарного культиватора, это поскорее отправиться в долину Тысячи Ветров и разыскать Джан Шоушана, чтобы получить от него кольцо с пилюлями. Я не стал высказывать свои опасения насчет того, что Шоушан мог переметнуться на сторону врагов, и мое появление закончится быстрой смертью от его рук. Решил уточнить у помощника, как вообще протекает культивация и почему пилюли так важны. Подобный вопрос вызвал у Мошеня трудно скрываемое раздражение. Все-таки он практик легендарного уровня. И как зеленый новичок, и должен был просто поверить ему на слово. Но я хотел разобраться, как все работает, и найти в известной ему в деталях системе свою собственную уникальную дорогу. Мошень начал с самых азов, что позволило мне лучше понять некоторые важные моменты. Накопление ЦИ для первой переплавки сосуда души, если обходиться совсем без пилюль концентрации, очень длительный процесс, начал старик. Обычно у новичка ежедневно и по много часов практикующего особые дыхательные упражнения для насыщения тела ЦИ, а остаток дня, посвящающего культивации, достижение первой ступени занимает около 200 дней. Анализируя полученные данные, я предположил, что культиватор-новичок, обладающий колодцем духов 100 единиц, достигал первой ступени, скопив в сосуде души примерно 20 тысяч единиц ЦИ. Эту догадку я озвучил учителю. «Это не так!» Удивившись моему странному способу подсчета, возразил старик. «Хорошо, если спустя несколько недель практики удается заполнить колодец наполовину. Лишь после долгих и упорных упражнений адепт пути бессмертия достигает стабильного притока в сотню единиц ЦИ в день. Для достижения первой ступени культиватор должен поглотить сосудом души примерно 10 тысяч единиц энергии. Господин, только никому не рассказывайте об этом, а то секты останутся без своих учеников и пошлют убийц, чтобы вас уничтожить». «Понятно. Буду помалкивать», – пообещал я, а Мо Шэнь тем временем продолжил. «Для скорейшего достижения второй ступени закалки адепт пути бессмертия должен посвящать дыхательным практикам не менее 12 часов в день. В таком режиме накопление 20 тысяч ЦИ займет всего около 100 дней. Вторая ступень приводит к расширению сосуда души и двойному увеличению колодца духа, из-за чего дальнейшие дыхательные практики становятся еще эффективнее». «В таком случае со своим колодцем я могу надышать гораздо больше других практиков?» – поинтересовался я. «К сожалению, нет», – уверенно заявил помощник. «Количество, полученное от дыхательных практик ЦИ, определяется не размерами колодца, а шириной главных меридианов, эффективностью и длительностью упражнений. Размер колодца влияет на это незначительно. Все излишки сами впитываются сосудом души». «Похоже, пропускная способность главных меридианов – самый важный фактор для успешной культивации». А у меня с этим огромные проблемы, и пока ничего нельзя сделать. Третья переплавка сосуда души занимает без пилюль в два раза больше времени, то есть приблизительно 200 дней. Выходит, для нее нужно 40 тысяч ЦИ? Точных значений никто не знает. Соблюдение жесткого режима тренировок, столь длительный период времени далеко не каждому мастеру по силам. Бывают срывы и перерывы, другие непредвиденные обстоятельства. Что уж говорить о 400 дней практик для достижения 4-й звезды и 800 для 5-й. Известны лишь примерные временные рамки при благополучном стечении обстоятельств. Погоди, какие 800 дней? Это же почти 2,5 года. Так и есть, господин. Достижение 5-й звезды медного ранга с помощью одних только дыхательных техник – очень долгая, трудная, хоть и вполне достижимая цель. Однако очень немногие семьи могут позволить своим детям посвящать все время дыхательным упражнениям и культивации. Для потомков великих воинов также важно развивать физическую силу тела, общую выносливость и искусство владения оружием. Другие практики совмещают дыхательные упражнения и культивацию с изучением ораторского и военного искусства, истории и освоения тайных семейных ремесел, таких как изготовление духовных артефактов, магического оружия и алхимии. В итоге дыхательным практикам и культивации уделяется лишь 4-я, 5-я, а то и намного меньшая часть суток. Если сложить время, которое начинающий культиватор тратил на достижение 5-й звезды медного ранга со старта, при условии, что он почти не прерывался и не ускорял процесс пилюлями, то выходил отрезок примерно в 5 лет. Именно поэтому большинство наследников великих семей, потомков глав и старейшин сект начинают культивировать еще в юном возрасте. Обычно с 10-11 лет. Первые полгода уходят на базовое освоение дыхательных практик, медитации и способов управления ЦИ, продолжал рассказывать Мо Шэнь. Пилюли концентрации духа особенно высокого уровня стоили очень дорого, и компенсировать с их помощью то, что можно получить усидчивостью и упорством, даже в богатых семьях было не принято. Достижение к 16-летнему возрасту 4-й звезды медного ранга – обязательное требование для наследника главы каждой уважающей себя семьи. Те, кто этого достиг, получают титул таланта семьи и всеобщее признание. Разумеется, многие богатые и влиятельные семьи пытаются использовать свои богатства, чтобы помочь наследникам достичь еще более высокого ранга культивации без тяжелых, многолетних практик. Такие семьи являются основным источником дохода гильдии алхимиков и некоторых сект, специализирующихся на сборе ингредиентов для изготовления пилюль концентрации духа. Учитывая, что прорыв к первой звезде серебряного ранга с 5-й медной без помощи пилюль концентрации духа, духовного наследия предков, различных артефактов и уникальных и крайне редких духовных сокровищ занимает еще около 5 лет. на вторую 10, а на третью 20, то становится очевидным, что достичь вершины даже серебряного ранга одними только дыхательными техниками невозможно. Поэтому пилюли концентрации духа, представляющие из себя средства на определенный срок, многократно усиливающие эффективность этих практик, настолько важны и ценны. В кольце, которое Мошень приберег для своего будущего воплощения, находилось по 100 пилюль первого и второго уровня. Все они были высшего качества. Первые могли поднять эффективность дыхательных практик в 4 раза на целые сутки, а вторые давали 10-кратный прирост эффективности в течение целых 3. По его словам, занятия дыхательными упражнениями под действием таких средств способны увеличить приток ЦИ до 2000 единиц в сутки. Да уж, становилось понятно, почему мой компаньон так убивался, не получив колечко, но я не собирался сдаваться. Должен был существовать способ преобразовать мои огромные запасы инь в нужную мне энергию, и тогда о бесконечных и не особо эффективных для меня дыхательных упражнениях можно будет забыть. Мошень желал приступить к культивации как можно скорее, и, поддавшись на его занудные уговоры, я поплелся сначала в ремесленный квартал нового города, а затем и старого, чтобы отыскать хоть одну уцелевшую лавку алхимика. Поиски владельца алхимической лавки в старой части города не заняли много времени, но знакомство с ее ассортиментом вызвало очередное разочарование. Я помог хозяину вернуть слух и даже заметно омолодиться, но мои щедрые вложения в хорошее самочувствие торговца вернулись лишь несколькими флаконами магического концентрата. Ничего другого представлявшего для меня ценность у алхимика не обнаружилось. К ужасу Мошеня, ингредиентов для создания хоть каких-то полезных для культивации пилюль у алхимика Сигарда не оказалось. Более того, хозяин лавки утверждал, что является самым сведущим мастером-алхимиком во всем Южном Гринвальде, но он никогда даже не слышал о растениях с названием «красный коралл», «кровавый гриб-оборотень», «цветок безумия» и многих других, что я озвучил, следуя подсказкам помощника. И дело было даже не в том, что названия в разных странах могли отличаться. Как выяснилось после долгих расспросов, в Латоре никогда не встречались растения, обладающие магическими свойствами и подходящими под описание. Мошень пришел к выводу, что в этих землях нет магических животных, из останков которых они произрастали на Большом континенте. Причин отсутствия магических животных могло быть великое множество, начиная с бесконтрольного истребления и заканчивая непригодным для обитания климатом. Восточное побережье Большого континента тонуло в зарослях вечно зеленых тропических джунглей, а на большей территории Латора царил умеренно континентальный климат с ярко выраженной сменой сезонов и холодной снежной зимой. Королевство Май на севере было сковано вечным льдом, а южные окраины Латора являлись безводной пустыней. Возможно, магических тварей этого континента истребил даже не суровый климат и его нынешние обитатели, а еще таинственные древние. После озвученных Мошенем доводов становилось понятно, почему правители 4 великих империй Большого континента не торопились вторгаться в эти земли и устанавливать здесь свою власть. С точки зрения правящих там династий, территория малого западного континента не представляла особой ценности. Слишком холодный климат пригодных для земледения районов не позволял вырастить так любимый на большом континенте рис. Пшеница не только не пользовалась популярностью, но в отличие от риса давала всего один и довольно скудный урожай в год. Истинные причины независимости, очевидно, слабого Латора могли крыться и в чем-то другом. Божественном покровителе, боязни правителей империи отправлять свои войска в далекие земли, когда крупные силы соседей находились под боком или чем-то еще. Однако конкретно для меня отсутствие магических растений оборачивалось отсрочкой начала культивации и полным срывом планов Мошеня. На обратном пути в нагло оккупированную усадьбу я усиленно думал, как добыть энергию Ян без пилюль, так сказать, своими силами, и у меня возникла одна интересная идея. Опираясь на заявление помощника, что стихия воды – это аналог энергии инь, я предположил, что заклинание, в основании которого лежит стихия огня, вполне может дать на выходе энергию ян. У меня было всего одно такое заклинание, поэтому, вернувшись в усадьбу и запершись в своей комнате, я попробовал произвести трансформацию энергии колодца с помощью заклинания «Стихия огня – луч божественного света». Как и в случае с водной магией, я зажал правый кулак и активировал луч, чтобы накачать в руку порцию энергии из колодца. Уже через несколько секунд давление в кулаке за магическим конструктом стало настолько сильным, что я вынужден был перехватить кулак левой ладонью и пустить бурный поток желтой энергии по кругу. Чтобы легче перенести охватившую меня горячку, я ушел в свое духовное пространство и оттуда наблюдал, как переполняющий меридианы поток постепенно возвращается в колодец духа и вступает в реакцию с находящейся там энергией инь. Сначала мне показалось, что новая энергия просто выжигает инь из колодца, но при более внимательном рассмотрении я обнаружил, что в результате реакции образуется совершенно новый вид энергии, чисто белого цвета. Если это и была чистая ци, то синтезировалось ее вдвое меньше, чем расходовалось инь и ян. В результате получасовых манипуляций с преобразованием энергии колодца мне удалось заполнить его новой белой субстанцией наполовину. Мошень, внимательно наблюдавший за моими действиями со стороны, попросил разрешения втянуть полученную энергию внутрь защитного барьера. Через мгновение после этого действия меня буквально накрыло в экстазе. Не знаю, как это выглядело вне духовного пространства, но я попал в поток сначала теплых энергий, потом леденяще-холодных, потом опять теплых и летал где-то в иных мирах, раскрывающихся бесконечным пестрым калейдоскопом, пока вся окружавшая сосуд души энергия не была поглощена. Я был уверен, что уже получил 2 или 3 звезды медного ранга, но Мошень сказал, что 12 тысяч единиц ци, разделенных между двумя сосудами души, недостаточно, чтобы достичь даже первой ступени медного ранга. Покинув духовное пространство, я увидел яркие лучи светила, озарившие комнату через открытое окно. Будто вечер и ночь уже давно прошли, и за окном стояло позднее утро следующего дня. Это было очень странно. Ведь по моим ощущениям прошло минут 10 или даже 5, а еще я прекрасно помнил, что оставлял ставни окна плотно закрытыми. Кинув взгляд на дверь, я ахнул от удивления. Она оказалась настежь открыта. Кто-то открыл дверь, пробравшись в комнату через окно. Меня посетили самые худшие опасения. Резко поднявшись на кровати, я увидел, что с моего лба на одеяло упал кусок, сложенный в несколько слоев ткани. «Зачем кто-то положил мне это на лоб?» – удивленно подумал я. «Видимо, чтобы сбить жар». «Я что, заболел?» Кинувшись к изголовью кровати, я обнаружил лежащую на полу сумку. Свой хлам и вещи мародеров я прибрал в кристалл сразу по возвращению в город, но если кто-то похитил его, я терял все честно украденное, подаренное и полученное непосильным трудом. К счастью, пространственный кристалл и мое легендарное ожерелье вместе с пригоршней выдернутых из диадемы Сильвии камнями оказались на месте. Красный мешок с сотней золотых и тугой кошель с серебром тоже никто не тронул. Ничего не пропало». Словно гора спала с моих плеч. И все же я никак не мог понять, что тут произошло и почему кому-то потребовалось вскрывать дверь моей комнаты. Ответ дала неожиданно появившаяся на пороге покоев Виолетта. Ее бледное лицо распухло от слез и выглядело очень некрасиво. «Сестра, ты пришла в себя!» Провыла она и кинулась ко мне на шею со слезами. Немного успокоившись, она рассказала, что мой наркоманский трип в дальних мирах от накачки ци длился целых 3 дня. Все это время я валялся в кровати, то покрываясь испаринами пота, то наоборот становясь холодным, как мертвец. Брунхильде не терпелось доставить принцессу Виталию к королю как можно скорее, поэтому она подготовилась к поездке заранее. Утром, когда я не спустился к завтраку, она послала Кларису меня разбудить. Магесса не смогла этого сделать, но через замочную скважину увидела, что я нахожусь в своей кровати. Меня будили несколько часов призывами из-за двери, и в итоге было решено проникнуть в комнату через прикрытое ставнями окно. Взломать их было куда легче, чем массивную дверь. Гвардейцы осуществили задуманное и получили доступ в комнату, но разбудить меня не удалось даже после сильной тряски. Выждав один день, за который меня пытались привести в чувство несколько целителей и жрицы из храма культа, Брунхильда приняла решение отправиться в столицу без меня. Даже Кларису в помощь сестре не оставила. Виолетта не стала врать, что сама вызвалась за мной приглядывать. Наверняка она бы предпочла уехать в столицу в компании принцессы, но, видимо, ее желания никого не интересовали. Брунхильда приказала ей приглядывать за мной, она и приглядывала как умела. Поэтому я 2 дня провел в луже собственной мочи. Ладно, с этим я как-то справился. Помылся, подлечился и бросил испачканные вещи в стирку. Самое неприятное обнаружилось после. Гвардейцы укатили из города на трофейной карете. Второй неожиданной находкой стал труп Пентакила в подвале. Мужчину явно жестоко пытали, а потом убили ударом кинжала в сердце. Вот тебе и представители законной власти и правопорядка. Убили человека без суда и следствия. Из-за спешки гвардейцы даже тело архимага не сожгли. Бросили висеть привязанным к стене. Я решил, что оживление этого человека может быть мне полезным. Сильвия говорила об огромном богатстве Пентакила. Если выйдет выудить из пленника некоторую его часть, я окажусь в большом выигрыше. Может, даже удастся сделать его своим временным слугой и вытрясти денег из всей его преступной организации и ее бигбосса. На всякий случай, защитившись усиленной антимагией, я приблизился к повисшему на веревках трупу и активировал лечение, намеренно затянув его на целых 10 секунд. Лечение произвело сильный омолаживающий эффект. Старик скинул лет 30, если не больше. Пришедший в себя 30-летний мужчина некоторое время не мог понять, где находится, а разглядев в полумраке подвала силуэт белокурой девушки, взмолился о пощаде. Узнав, что был убит, он робкими фразами попытался выяснить, не являюсь ли я той самой леди Ризольдой, о которой ему поведала Луиза фон Раэль. Подтвердив слова мужчины, я предложил ему простой выбор – очередную и уже окончательную смерть или недолгое добровольное служение мне на взаимовыгодных условиях. Находясь фактически в безвыходном положении, Пентакил без долгих раздумий согласился на роль слуги. А когда я освободил его от пут и позволил взглянуть на его помолодевшее отражение в бочке воды, он поклялся, что щедро вознаградит меня за оказанную милость. Немного осмелев, Пентакил спросил, не меня ли он видел в обществе Ее Величества, королевы Сильвии, в лесу на юге от города во время их недавнего разговора. Получив утвердительный ответ, мужчина сразу погрустнел. Видимо, надеялся, что я еще не знаю, что он один из главарей Альянса магов. Однако моя осведомленность намного упростила наше дальнейшее общение. Особенно после того, как я, откровенно перегнув палку, объявил, что Сильвия служит мне. Я сказал это, чтобы придать себе веса, и в том смысле, что она служит мне, пока я исполняю пророчество Оракула. Но без мелких уточнений, брошенная фраза произвела на мужчину огромное впечатление. Скорее всего, Пентакил решил, что раз гордая Сильвия прогнулась, то мое магическое могущество не знает границ. Еще бы, уничтожить 4 несокрушимых големов может лишь истинный избранник богов. Мгновенно переоценив масштаб моей личности, мужчина стал вести себя осторожнее и решил сразу прояснить, что мне от него нужно. «Мне нужны все доступные тебе финансовые средства», – не скрывая своих намерений, сообщил я. «Надеюсь, вы имеете верное представление о том, чем я владею и сколько могу предоставить», – забеспокоился мужчина. «Уточни, но будь предельно честным, так как я на дух не переношу лжецов. Мне ничего не стоит оборвать твою никчемную жизнь в любое мгновение. Ты не сможешь и 5 минут насладиться полученной от меня молодостью, если я решу, что ты мне лжешь». Пентакил стал лихорадочно загибать пальцы, считая в уме имеющееся у него богатство. Примерно через пару минут он дрожащим голосом сообщил, что если учитывать выгодную продажу крупного особняка в Рагбурге и 2 поместий поменьше в Восточном и Южном герцогстве, то выходило около 140 тысяч золотых монет. «Значит, всего 140 тысяч?» – переспросил я с задумчивым выражением на лице. Я и не мечтал выжать из главаря Альянса такую огромную сумму, хотя продать кому-то его дорогую недвижимость вряд ли получится. Не тот мир, не те времена и технологии. Здесь одно объявление о продаже будет добираться в другой конец страны 2 недели. У меня не было времени ждать завершения неспешных торговых операций из-за отправки на большой континент. Хотелось узнать, сколько у него имеется высоколиквидных ценностей, проще говоря, каких-нибудь орехалковых артефактов и обычных денег. Я невольно нахмурился, соображая, как сформулировать свой вопрос. Бледное лицо Пентакила пошло красными пятнами. «Погодите, еще 1500 золотых монет находится в тайнике гербовой кареты магической академии, на которой я прибыл сюда. Пойдемте, я покажу, где именно. Там небольшая дверка в сидении справа». «На этой карете укатили казнившие тебя люди короля. Уже прошло больше суток с того момента, как они покинули Сигард. Скоро они доложат королю все, что ты им рассказал, и твоя недвижимость будет захвачена его слугами», – предупредил я. «Вот как? Леди Ризольда, тогда нужно срочно отправляться в Рагбург, чтобы заложить особняк гильдии торговцев. Нужно выдвигаться немедленно, или вы потеряете большую часть средств, на которые рассчитываете». Прикинув в уме, сколько примерно архимаг может выручить живых денег, заложив свой особняк в гильдии, я сделал ему конкретное предложение. «У меня есть незаконченные дела в Сигарде, поэтому в путь ты отправишься один. И не думай, я не хочу вгонять тебя в нищету. Будет достаточно, если ты соберешь для меня 20 тысяч золотых». Стараясь на словах убедить Пентакила, что это не наглый грабеж, а вполне выгодное предложение, сообщил я. «Я постараюсь сделать все, что в моих силах, если вы позволите мне сейчас же отправиться в путь», — пообещал мужчина. «Отправляйся, но сначала скажи, где и когда я смогу получить свою долю». «Озвученную вами сумму, леди Ризольда, я смогу получить достаточно быстро прямо в Рагбурге. Насчет места встречи, давайте так. В городе есть гостиница «Чистый дом». Боюсь, для меня долго оставаться в Рагбурге будет слишком опасно. Я помещу деньги в один из номеров этой гостиницы. Если вы скажете хозяину, что вы от меня, вам отдадут ключ от нужной комнаты». Из усадьбы мы вышли вдвоем, и я увидел, как сильно изменился город за прошедшие 2 дня. На всех разрушенных башнях трудились плотники, с брусчатки уже смели слой пепла, люди упорно продолжали засыпать яму перед въездом в замок привозным грунтом и обломками разрушенных стен. Ближайшие восточные ворота города уже стояли на месте. Явно граф Орвал уже вернулся в свой столичный город, и поэтому его слуги развернули масштабные восстановительные работы. А не заглянуть ли мне к нему за положенной за труды наградой? «Госпожа, к сожалению, при мне не осталось никаких денег. Я мог бы взять у вас взаймы и некоторую сумму». «Сколько?» «Пожалуй, хватит 30 золотых. Мне нужно будет купить несколько лошадей и нанять возничего, чтобы продолжать путь ночью». Честно говоря, у меня внутри зашевелилась жадная земноводная. Я еще не получил от архимага ни одного медика, а он сходу потребовал в себя крупных вложений. Скрипясь сердцем, я порылся в сумке и извлек из красного мешочка 30 красиво переливающихся на свету монет. Взглянув на них, я уже думал, а не послать ли мне Пентакила подальше. Как вдруг заметивший мои колебания мужчина порылся в своей одежде и извлек из скрытого внутреннего кармана орехалковый амулет с черепом. «Мой забрали гвардейцы», — пояснил он, протягивая мне драгоценную вещь. «А этот я взял у архимага Магнуса, вернее, сорвал с его мертвого тела на той самой базе, о которой я рассказывал вам с Сильвией. Если желаете получить еще больше средств на ваши цели, можете воскресить Магнуса. Он лежит раздавленный големом в тайной комнате подземелья. Попасть туда несложно, нужно лишь ощупать все стены в тупике. Проход прикрыт тряпичной ширмой». «Ясно, а как много денег я могу потребовать с Магнуса?» «Я не знаю, даже просто воскресив и отдав его королю, вы получите большую награду. Думаю, король не поскупится, если вы передадите ему в руки одного из 7 членов Высшего Совета Альянса». После этого разговора Пентакил откланялся и энергичной походкой направился к скоплению повозок торговцев у восточных ворот. На моих глазах он купил у пузатого мужчины одну из пустых повозок вместе с лошадью и, быстро заняв место возничего, направился транспорт на выезд из города. Если честно, я был почти уверен, что в Рагбурге меня не будет ждать обещанная сумма, а в худшем случае архимаг еще и устроит мне засаду с наемными убийцами. Пентакил был хитрым и изворотливым человеком. Он пообещает звезду с неба, если это спасет ему жизнь, и все же он отдал мне орехалковый амулет, хотя легко мог скрыть его наличие. Странный, загадочный человек. Я даже не пытался угадать, что творилось в его голове. Возможно, я зря его воскресил и отпустил. Он может жестоко отомстить гвардейцам, а этого я бы не хотел. Когда повозка архимага исчезла в арке ворот, я спрятал зажатый в ладони амулет в сумку, развернулся и направился к замку графа Орвула. Если он вернулся, было интересно узнать, готов ли он раскошелиться за мои недавние геройства».